«Ну, все». Остановившись у самого спуска, купец оглянулся и весело подмигнул. «Нет, похоже, все еще только начинается». Резко отпрыгнул в сторону ирландец, вытаскивая меч. То же самое, без всяких раздумий, повторила Хельги, проследив лишь, чтобы не мешкали Никифор с Владиславой. Потом уже посмотрел направо, в ту сторону, куда с напряжением всматривался Канхабар. Там горцевали с десяток всадников с короткими копьями, украшенными синими бунчуками. Еще столько же, словно вынырнув из воды, внезапно появилось впереди, и человек пять, сзади. А купеческий староста Вассиан Фессалоник, словно никаких воинов вокруг и не было, лишь с усмешкой махнул рукой Хельги, мол, никакой опасности нет, за все заплачено. Оглянулся на мачты с красными лентами на верхушках и приветственно помахал рукой всадникам. Вжжик! Пущенная стрела пробила ему руку, и капли крови упали на каменистую землю. Кто-то закричал: «Я возьму предводителя, вы с Никифором и Владиславой, тех, что у воды». Обернувшись к ирландцу, сказал Хельги и змеей исчез меж камнями. Ловко пробрался между скал, перепрыгнул расщелину, зацепился руками за каменистые выступы, подтянулся и осторожно выглянул из-за скалы. Теперь всадники оказались перед ярлом, как на ладони. Слева, похоже, их главный, в блестящем остроконечном шлеме, украшенном лошадиными хвостами, спускавшимися до самых плеч, в синем плаще, накинутом поверх кольчуги, с мечом. Его нужно уложить стрелой, без шума, с первого выстрела, затем, того, что рядом, потом перепрыгнуть на следующую скалу и, когда остальные будут окружать расщелину, зайти им с тыла. Придуманный Хельги план имел все шансы на успех. В нем был лишь один недостаток: викинги никогда не нападали из-под тишка. Истинный норманн выпрыгнул бы сейчас из-за скалы, брызгая слюной и вращая мечом, налетел бы коршуном и, несомненно, сразил бы троих врагов, больше бы просто не успел, поскольку и сам пал бы, пораженный стрелами в спину. Это была бы вполне достойная викинга гибель, и валькирии, девы Одина, унесли бы душу погибшего героя в Вальгаллу. Только вот Хельги Ярл туда пока не очень торопился, хватало и на земле дел. Потому и действовал он не как викинг и даже не как печенег, вообще не так, как действовал бы человек этого времени, а вполне расчетливо и цинично, без всякой оглядки на благородство, то есть как человек эпохи атомных взрывов и покорения Марса. Спокойно укрылся за камнем, приготовив путь к отступлению, вытащил и положил перед собою несколько стрел, чтоб потом не шарить зря по колчану, тратя драгоценное время. Наложил одну из стрел на тетиву, натянул, прицелился. Ага, вот она, под шлемом, за лошадиными хвостами, незащищенная шея предводителя шайки. Не задержат ли хвосты стрелу? Могут. Тогда пусть разбойник обернется, хотя бы на шум падающего камня. Ярл ногой столкнул с кручи валуны, и те с шумом покатились вниз, на дно расщелины. Лиходей обернулся. Хельги не верил ни в привидения, ни в выходцев с того света. Он не успел задержать стрелу, лишь дернул лук вверх. Просвистев, стрела ударила воина прямо в шлем с такой силой, что сорвала его с головы. Разбойничий вожак оказался довольно молод, светлые волосы его разлетелись по плечам. Вытащив меч, он помчался к скале. Хельги уже там не было. Озадаченный предводитель разбойников в ярости треснул концом копья о камень, обернулся к своим. Затем поднял лежащие за камнем стрелы и вздрогнул, увидев на древке одной из них двойное изображение руны Сик. Сик, руны победы, тихо сказал он по-норвежски. Коль ты к ней стремишься, вырежи их на меча рукояти, раздалось в ответ, словно бы из-под земли, и дважды пометь именем Тюра. Кто ты? Вожак разбойников поднял меч и направился к краю расщелины. Вели своим людям убраться подальше от этой скалы, малыш, глухо посоветовал из-за края пропасти, висевшей на пальцах Хельги. Молодой разбойник остановился. Малыш, так его давно уже никто не называл, и вообще никто не называл, кроме Радимира и Хельги, молодого бельвесского ярла. Рад снова видеть тебя в этом мире, малыш Снорри, вылезая из расщелины, с улыбкой произнес Хельги. И я рад тому не меньше, ярл. Снорри еле справился с волнением, вот уж не ожидал такой встречи. Эй, ребята, он обернулся к воинам. Скачите к началу порогов, с купцами договоримся. Да мы и так уже договорились, со смехом крикнул кто-то из печенегов и, повинуясь воле вожака, всадники исчезли, растворясь среди черных скал, лишь топот копыт эхом отдавался в расщелинах. Я вижу, дела обстоят неплохо, ярл. Возник из-за ближайших кустов Канхабар-ирландец. Похоже, мое вмешательство уже не требуется. «Приветствую тебя, Снорри, сын Харальда». Хельги и Снорри наконец обнялись, как и положено старым друзьям. Малыш, высокий 18-летний парень, светловолосый и мускулистый, радостно щурился и хохотал, периодически хлопая Ярла по плечу. А где-то далеко внизу шумели пороги, пороги нечаянной встречи, которые вполне могли бы стать порогами смерти. Глава 3. Похороны Костромы. В такой исход не верили, увы, возвышенные гении былого, а воцарение низкого и злого, нам не оставив ни одной главы. Рейнхольд Шнайдер на закате истории. Июнь 863 года. Киев. В Киеве, на Подоле, у холма, что прямо напротив Градка, собирались девки. В белых льняных рубахах, по вороту да по рукавам, на запястьях, красными нитками вышитых. Красный, цвет огня и солнца, алый цвет иконный от дурного глаза, и от порчи, от разных прочих бед, да и узоры непростые, круги, опять же от солнышка, да люди, да звери птицы разные, те, кто ближе к небу живет, те на оплечьях, кто на земле, на запястьях, ну, а подземного мира обитатели, макажды ящеры, те по подолу вышиты, гляди, залюбуешься, красота, да не простая, а обережная, непростые узоры, непростые и рубахи, праздничные, а как же, в травень месяц моления о дожде уже прошли, вызок, что ромеями июнем прозван, еще и не начинались, а вот между ними, игрища, где как проходит, в древлянской земле, или у северян, говорят, сжигают на кострище соломенное чучело, оттого слова костер и кострома, чучело, сожгут, потом венки вяжут, да песни поют до утра, да гуляют, похороны Костромы, дело важное, о том не только волхвы, но и все люди знают, не бывать без того урожая, не вымолить у богов радости, потому и праздновали, доготовились загодя, юбки новые примеряли, расшивали рубашки узорами, а и девки собрались на подоле, все, как одна, красавицы, косы длинные, толстые, у кого светло-русые, а у кого и словно вороново крыло, черные, щеки румяные, руки белые, брови в разлет, ну, хоть куда девчонки киевские, хоть сейчас замуж, а они уж об этом знали, стреляли вокруг глазами, пересмеивались, зрителей вокруг хватало. Уж на Подоле-то ни один мужик в своем доме не усидел, вышел за плетень, все дела забросив, ай чудо, как хороши девки, ай, как поют раскрасавицы. Мы идем ко березе, мы идем ко березе березоньке, ко березе кудрявой. Многие и жены уже, и дородны, и статны, и детей полон дом, а вот, поди ж ты, и те подойдут к плетню, мужика отодвинут, да не удержатся, да начнут подпевать. Пойдем, девоньки, завьем веночки, завьем веночки, завьем зеленые. Чего уж говорить о молодых парнях. Некоторые с утра на Подоле были, девок ждали, молотобойцу свои дела бросили. А как же, чего молотом-то зря стучать, коли тут такое, ну его успеют еще, намашутся. Кузнецы их понимали, усмехались в бороду. Пусть поглазиют немного, все ж праздник, а дальше девки их за собой на реку не пустят. Уж если кто так, тайком проберется, так и то страшновато, девчонки киевские на расправу скорые, поймают да насуют в портки молодой крапивицы, бывали случаи, как же, потому лучше у реки по кустам не прятаться, потом позору не оберешься, лучше пока тут постоять, посмотреть, послушать, завьем веночки, завьем зеленые. Вот и толпился народ с раннего утречка, и тут, на Подоле, и на холмах, на Щековице, да на граде Кия, со стен, из бревен в три обхвата выстроенных, с башен высоких, воины нет-нет да и посматривали вниз, улыбаясь. А кто и челядин молодой, хозяином с поручением с Киевограда на копырье в конец посланный, так ведь не прямо шли, в обход, через подол, вестимо, девкам подпеть, поулыбаться. И день-то какой выдался, солнечный, синеглазый, теплый, словно нарочно к празднику подгадали боги. Зелена трава на подоле, мягка, на такой траве поваляться, милое дело, у домов, плетень да глина, да крыша из камыша, повытоптана, пыль лежит тяжелая, светло-желтая, в пыли той свиньи валяются, а где и утки, и куры, и гусаки, домишки хоть и неприглядны, до половины в землю врытые, да зато вокруг красота какая, сады яблоневые, грушевые, вишневые, край благодатный, уж если какой куст цветет, так уж так цветет, что северным-то его собратьям стыдно, в небе синим-синим не облачка, с реки ветерок, легкий, бархатистый, нежный, народу кругом, море, в основном молодежь, конечно, вот и у нас за Волховом так же бывало, снимая с плеч тяжелый плащ, со вздохом произнесла Ладислава. «Когда-то еще доберусь к родичам. Да уж скоро, я думаю», — с улыбкой заметил Никифор, сопровождавший девушку в городе. Молодой монах на этот раз был чисто выбрит и подстрижен, потому частенько ловил на себе заинтересованные девичьи взгляды, иногда вполне откровенные, при этом всякий раз воздевал глаза к небу и перебирал четки. Поначалу даже крестился, да быстро перестал, уж больно обидно смеялись вслед встреченные по пути девушки. Хельги Ярл с друзьями жили в Киеве уже около недели, остановившись на краю Копырева конца, в недавно выстроенном постоялом, или, как тут называли, гостином, дворе, принадлежавшем Копыревым людям, то есть их общине. Жители конца владели постоялым двором в складчину, а прибыль делили поровну. Двор был выстроен от души, тенист, просторен, да и народу пока маловато, мало кто из гостей купцов покуда и знал-то о нем. От лица общины двором управлял дедка Зверин, коренастый, не старый еще мужик, до самых глаз заросший буйной окладистой бородой. Может, с того и прозвали Зверин. Зверин был вдовцом, жизнь прожил бурную, от всех перипетий которой осталась у него одна дочка, Любима, темнокая, с длинной черной косою. Держал ее Зверин в строгости, но, чувствовалось, любил. Как раз сейчас Любима стояла посреди девичьего хоровода, босая, в простой, не расшитой рубашке, одна одинешенька, уставив взор в землю. Остальные девушки ходили вокруг нее, пели песни и кланялись. Видно, дочка Зверина являлась центральной фигурой в намечавшемся действии. Грустной, а, вернее, тщательно притворявшейся грустной, она была одна. Остальные смеялись и пели, да приговаривали. «Кострома, Кострома, Кострома, Кострома», не улыбался и князь Дирмунд. Согбенный, несмотря на молодость, в темном плаще и коротком варяжском кафтане, он стоял, опираясь на деревянный парапет угловой башни детинца, и с ненавистью смотрел на веселящийся люд. «Они не должны веселиться», — сжимая кулаки, глухо шептал он. «Там, где смех, там нет ни почтения, ни страха. Древние боги не любили смех, и правильно делали. Ничего, ничего. Скоро вы перестанете смеяться. Вот только устранить Хаскульда, Тиун». Князь резко обернулся. «Поклич в мои покои Истому и того варяга, что с ним приперся. Некогда раньше было с ними говорить. Теперь пришло время». Выругавшись, Дирмунд шмыгнул носом и, дернув рыжеватой бороденкой, направился к лестнице. Тиун почтительно проводил его, на всякий случай показав кулак стражи, чтоб бдительнее несли службу. Черная тень князя, упавшая на стену детинца, напоминала тень ворона. Длинный обвисший нос, клюв и похожий на горб плащ, крылья. «Смейтесь, смейтесь», спускаясь по лестнице, он снова обернулся на подол, с которого по-прежнему доносился шум людского гуляния. «Посмотрим, кто будет смеяться последним». А гулянье, между тем, продолжалось. Песни, хороводы и смех, казалось, захватили всех, ну, кроме, разумеется, темнокой Любимы. Та, как стояла недвижно в центре девичьего круга, так и стояла. Правда, уже подняла голову, распрямила плечи. Четыре девушки, оставив хоровод, подошли к Любиме и, поклонившись, подняли ее за руки, за ноги, аккуратно положив на широкую, специально припасенную доску. «Кострома, Кострома, Костромища!» — выкрикнули при этом они. Видимо, Любима и играла роль Костромы, хорошо хоть сжигать ее никто не собирался. Заинтригованная, Владислава подошла ближе. Девушки подняли доску с Любимой и запели песни. «Пошли с нами, Владислава», — кто-то шепнул на ухо. Девушка обернулась и узнала дочку Бондаря, соседку по Копыреву концу, с которой пару раз сталкивалась на постоялом дворе. Девчонка, как ее зовут, Владислава не знала, была словно солнышко. Круглолицая, ярко-рыжая, веснушчатая, смешная. «Пошли, пошли», — еще шире улыбнулась она. «Весело будет, увидишь». Взяв Владиславу за руку, дочка Бондаря потянула ее за собой. «Эй, эй, ты куда?» — забеспокоился Никифор. «Там же язычники, тьфу, впрочем, как и ты. Но все же это может быть опасно. Можешь пойти с нами», — уже приняв решение, лукаво улыбнулась Владислава. «Но не советую». Она обернулась к новой подруге. «Когда мы вернемся?» «К вечеру точно будем», — заверила та, просияв, словно начищенный ромейский солид. «А, ладно, идите», — сдался Никифор. «Ну, в самом-то деле, не водить же эту Владиславу за собой на веревке. Пусть сходит с девками, развлечется игрищами, прости, Господи. А то сидит целый день на постоялом дворе, смурная. Ярл с ней разговаривает мало, Некогда, дел по горло. Целый день и он сам, и ирландец, и Снорри, рыскали по всему городу в поисках знакомых норманнов, коих нужно было тактично порасспросить о киевском князе, вернее, о князьях, которых тут, как выяснилось, было два. Истинный правитель Хаскульта и его помощник, Дирмунд. Тот ли это Дирмунд, товарищ Хельги и Снорри по детским играм, тоже нужно было узнать. Пока викингам не везло, оба князя вели достаточно замкнутый образ жизни, и проникнуть к ним было не так-то просто. Вот и шастали с утра до вечера по городу и окрестностям, а предоставленная сама себе Ладислава скучала. И вот теперь представилась такая возможность развеяться. Толпа поющих девушек в праздничных одеждах направилась вниз, к впадающей в Днепр речке Почайне. Четыре идущие впереди девушки, словно боевой стяг, несли на руках Кострому любиму. Следом, стараясь не отставать, шагали остальные, в том числе и Ладислава с веснушчатой дочкой Бондаря. Горячее июньское солнце пряталось за детинцем, бросая от холма на подол длинную черную тень. «Кострома, Кострома», — пели девушки. «Костромища, я недоволен вами», — сидя в резном кресле, резко выкрикнул Дирмунд. «Не тобой, Истома Мозгляк, не так нелепо сгинувшим альбом. Вы ничего не добились, ничего». Он с такой ненавистью взглянул на вошедшего Истому, что тот побледнел и, упав на колени, обхватил ноги князя. «Не погуби, кормилец, не погуби», — отпихнув Мозгляка, варяг гневно выругался. «Ты же так и не смог погубить этого выродка Хельги. Выходит, я зря посылал к вам волка. Волка мы повидали, княже», валяясь на полу из толстых сосновых плашек, Истома незаметно вытер рукой выступившую на разбитой губе кровь. «И змей напустили, как ты и велел, да вот только не вышло. Не обессудь, видно, этот выродок знает какое-то заклятие. Да, он не так прост», чуть успокаиваясь, кивнул Дирмунд. «Но вы ж его совсем упустили. Где теперь Хельги Ярл? Что делает? Какие козни строит?» А Истома уткнулся головой в пол, всем своим видом выражая полную покорность. «Знал, пусть гневлив князь, но отходчив. Правда, и злопамятен. Да и что ж с того, что злопамятен? Знает, таких верных слуг, как Истома с альбом, еще поискать не найдешь. А льва нет теперь, один он, Истома, остался, не считая молодого лива копытной лужи со слугой трюмом. И на кого же, скажите на милость, полагаться Дирмунду князю?» «Да, полно, князю ли, это Хаскульт, князь, а Дирмунд пока так, сбоку припека. У Хаскульда и старшая дружина, и окрестные племена именно ему подчиняются, не Дирмунду. Вот сейчас что-то рыпнулись, так Хаскульт с дружиной тут же выскочил улаживать конфликт самолично, оставил в Киеве за себя Дирмунда и уехал. А Дирмунд что, для Киева пока пустое место, а как дальше будет, поглядим. Тем более, что и свои проблемы вдруг появились нежданно-негаданно, их бы тоже не мешало решить, вроде бы момент такой настал. Затих пока князь, прошел гнев. Гриттир Бельмо, Хаскульда князя боярин ближний, третьего дня чуть мне всю бороду не изорвал приобидно, стукнувшись в пол лбом, громким шепотом поведал Истома. «Уж скорее бы один ты, отец родной, Киевом правил, станешь тут с вами скорее». Дирмунд нервно дернул правым веком. «Ничего поручить нельзя, даже самого простого дела. Этот твой приблудный варяг, Леев, он верен, проверенный человек, батюшка княже, уж будь спокоен», — заверил Истома. «Тогда вот что, да встань ты на ноги, не ползай, сядь вон, на лавку, и слушай, да запоминай». Взяв прислоненный к креслу посох, Дирмунд со значением пристукнул им об пол. «Дам тебе еще верных людей, из своей челяди, под твое и варяга Леева начало. Спаси тебя боги, княже, ты знаешь, что пока дружина моя маловата, да и люди там разные, верных, раз, два и обчелся». Истома кивнул. Уж что-что, а это он знал прекрасно. «Так вот», понизив голос, продолжал варяг, «я хочу иметь верную дружину, пусть не сейчас, не сразу, постепенно, а чтобы люди были верны, их надо вырастить, вырастить и воспитать так, как надобно мне. Есть одно тайное место в урочищах вниз по реке, рядом с древлянскими землями. Там уже строит острог, и вам, тебе и Лееву, надо будет попасть туда и побыстрее. Проложить тайные тропы, мастеров, кто строит, убить, да так, чтоб никто на нас не подумал. Поистине, в таком месте хорошо отсидеться в случае чего», — одобрительно кивнула Истома, снова вызвав явное, к своему ужасу, неудовольствие варяга. «Ты поистине глуп», — нехорошо прищурился Дирмунд. «Я тебе толкую вовсе не о том. В этом тайном месте мы будем выращивать молодую дружину, волков, преданных только своему вожаку, мне, и повязанных кровью. Для этого уже с сегодняшнего дня вы, ты и Леев, начнете похищать мальчиков. До 13 лет, с теми, кто старше, уже поздно что-либо делать, и не младше 10, слишком долго будут расти. Создайте им трудности, пусть они живут первый месяц в страшных мучениях, пусть голодают, бьются меж собой за пригоршню крупы, пусть погибают, оставшиеся в живых превратятся в волков. Воины-волки, я сам буду обучать их, тех, кто останется жив. Придет время, и с этой дружиной мне не будет страшен никакой хаскульт, никакие хазары, которым сейчас поляне платят дань, никто. Эта моя дружина будет расти, а вместе с ней будет расти и страх, что поселится в душах здешних людей, постепенно, исподволь, не сразу, но поселится обязательно. И тогда придет время древних богов, мое время. Дирмунд вдруг захохотал, глухо и страшно, в глазах, ужасных глазах его, блеснул огонь мрака. Оно скоро придет, мое время. Отсмеявшись, снова повторил он. И ты, мой верный слуга, приблизишь его. А да, мой князь, изображая верность, Истома снова рухнул на пол. Для начала нужно уничтожить в городе радость. Пусть в душах жителей уже сейчас поселится страх. Дирмунд подошел к окну, с ненавистью взглянул на веселящийся подол, даже сюда, в детинец, доносились обрывки песен. Захлопнул ставни, с такой силой, что чуть было не погасли свечи. Нужно вызнать, кто самая веселая из этих девушек, кого все знают, ну, или почти все. Дирмунд резко обернулся к Истоме. И тайно убить? Нет. Пока нет. Князь оскалил зубы. Этих молодых девственниц получат мои юные воины-волки. Получат в качестве награды и мясо. Ваше дело – похитить девок. Исполним в точности, княже. Уже сегодня же и начнем. Правильно, одобрительно кивнул Дирмунд, он же, Фаргайл Кейл, черный друид древних богов Ирландии. Гриттир, не тот ли это Гриттир из Вика, длинный такой, с рыжей бородой и бельмом на левом глазу, деловито переспросил Челядина Снорри, как бы невзначай покрутив в руках бронзовый браслет довольно-таки грубой работы, но новый, еще не успевший потускнеть. Да, да, именно он и есть мой господин, не отрывая глаз от браслета, подтвердил Челядин. Высокий, рыжебородый, бельмастый. Дочки у него, между нами говоря, те еще кобылы. Снорри крутанул браслет на столе, по стенам корчмы побежали солнечные зайчики, отражаясь на лицах сидевших за длинным столом посетителей, бродячих волхвов, строителей и артельщиков, грузчиков с подола, разорившихся, но не продавшихся окончательно в кабалу, в закупы, смердов и прочей не очень-то почтенной публики, появиться средь которой одному и без доброго меча было бы равносильно самоубийству. Впрочем, бывалый вид и острые мечи Хельги, ирландца и Снорри вызывали невольное уважение даже у этих, готовых на все, людей. Грязная, по самую крышу вросшая в землю корчма Мечислава Людина, спрятанная от нескромных взглядов на заросшем леском склоне Щековицы, являлась не самым безопасным местом в Киеве, но привлекала к себе множество самых разных людей, что в данный момент было на руку молодому бельвесскому ирлу, буквально по крупице вылавливавшему нужную информацию о Дирмунде. Кто он был здесь, в Киеве, князь или боярин, мнения расходились. Тем не менее, отлучившийся по делам хаскульт оставил за себя именно его, значит, похоже, Дирмунд все-таки князь. Но тот ли это Дирмунд, и где же черный друид? По словам ирландца, тот мог принимать любой облик, тем труднее было его отыскать. Впрочем, Хельги считал, что сможет опознать друида по глазам, яростным, черным, прожигающим любого насквозь. Ирландец тоже соглашался с этим, но вот опознавать друида лицом к лицу не очень стремился. Ярл его и не неволил, сам собирался с этим справиться. От приятелей требовалась лишь поддержка в поисках, а поиски неожиданно оказались сложными. Оба князья, а также дружина вели образ жизни замкнутой корпорации, к тому же частенько находились вне Киева, объезжая подвластные племена. Попробуй, пробейся. Как считал Хельги, друид должен быть рядом с князьями, уж не среди простонародья же его искать. Скорее всего, в старшей дружине, какой-нибудь боярин типа вот этого бельмастого Гриттира, как выяснилось, старого знакомого Снорри. Через Гриттира можно было бы попытаться пробиться в дружину, хотя бы даже не самому Хельги, подошел бы и Снорри, друид не очень хорошо его знал, да если и знал когда-то, так позабыл уже наверняка. Потом следовало вычислить и друида, по темным делам, по глазам, по жертвам. А затем уж, я сражусь с ним, твердо глядя в глаза собеседнику, отвечал на этот вопрос Хельги. И черному друиду придет конец. Ярл помнил, еще со времен Тары, священной столицы Ирландии, что друид Фаргайл не имеет над ним никакой колдовской власти, как над другими. И всегда помнил обращенные к нему слова Магн Дульбрисел, женщины-жрицы. «Ты, тот, кто может». Хельги даже не сомневался, что может. Может уничтожить друида, остановить его, не допустить кровавой власти древних богов. Ярл также знал, что обычный человек остановить друида не сможет, но он-то, Хельги из рода Сигурда, вовсе не был обычным, он с каждым разом все больше чувствовал в себе другого человека, человека из ниоткуда. Именно это имела в виду Магн, когда говорила «ты можешь», и Хельги Ярл верил ей, как верил себе, и человеку ниоткуда. Словно бы он, этот человек ниоткуда, жил в нем, странно, но Хельги не чувствовал никакого раздвоения личности. Может, они с тем были духовно близки, а может, Хельги знал, что его разум оставался его разумом, разумом молодого нормандского ярла, но вот что касалось души, а ведь это она влияла на разум, объявляясь в трудные минуты, под грохот и вой, и всегда, с пользой для него. Хельги чувствовал, что живет и поступает не так, как все, не так, как нужно роду, не так, как угодно судьбе, а так, как считает нужным сам. Чужое присутствие въелось в ярла настолько, что он уже начал ощущать себя не членом рода, не частью дружины, а самим собой, личностью, действующей по своей собственной воле. Так никто и никогда не ощущал себя в это время. Любой из живущих, от последнего раба до ярла, конунга, князя, был только лишь одним из, а Хельги, нет. Он действовал без оглядки на обычаи и людскую молву. Хорошо ли это было? Нет ли, знали пока только боги, и только по-настоящему близкие к ярлу люди, ирландец, Никифор, Снорри, с удивлением и страхом замечали это. Так где нам найти этого Гриттира? Допив мутноватое, щедро сдобренное шалфеем и ромашкой пиво, ярл повернулся к подошедшему Снорри. Пока нигде, усмехнулся тот, но через пару недель он должен вернуться. Я когда-то встречал его в Вике. Корчма постепенно пустела, что и понятно. Солнце едва перевалило за полдень, и посетители, наскоро перекусив, уходили по своим делам. Вскоре, кроме Хельги с компанией, в корчме Мечислава остались лишь несколько человек, пара бродячих волхвов-баянов с гуслями, да еще с полдесятка мужиков, судя по одежде, подпоясанные простой веревкой рубахи из грубого холста, такие же порты, анучи артельщиков, по всей видимости, пришедших на заработки из ближайших селений, плотники, либо, что более вероятно, грузчики. Торговый сезон на пристани уже начался, 3 дня назад прибыло аж сразу 2 каравана, с Ладоги и из Царьграда, так что работы артельным хватало. Ярл не особо приглядывался к ним, незачем было, ну разве ж такая деревенщина способна помочь в их многотрудном деле, так, следил краем глаза, как и за всем, что происходит в корчме. Вообще-то, здесь уже особо делать было нечего, по крайней мере, до вечера. Хельги подозвал корчмаря, поблагодарил за еду, тот поклонился, звероватый, осанистый, чем-то похожий на вставшего на дыбы медведя, проводил гостей до самого выхода, предупредительно распахнул дверь, и тут вдруг Хельги заметил, как взгляд его чуть вильнул влево, туда, где сидели артельные. Ну, вильнул и вильнул, мало ли, чего они там делают, пригляд завсегда лишним не будет, только вот, похоже, корчмарь, перехватив взгляд ярла, немного смутился. С чего бы это? Или показалось? Задержавшись в дверях, Хельги задумчиво оглянулся, дескать, не забыл ли чего. Ага, сидевший у самой стены артельщик, немолодой лупоглазый мужик, весь какой-то прилизанный, масляный, с крупной бородавкой на левой щеке, опустил голову вниз. Хельги мог поклясться всеми богами, что до этого артельщик пристально наблюдал за ним. Зачем? Уже на улице ярл поделился догадкой с ирландцем. Прилизанный, с бородавкой, усмехнулся тот, глаз с нас не сводил, я тоже заметил, думаю, мужики эти никакие не артельщики, а шайка нидингов, а бородавчатый, их предводитель, а что на нас смотрели, так, видно, решали, грабить или нет, я б на их месте не решился, положив руку на эфес меча, хохотнул Снорри, вряд ли эти тролли справятся с нами, в открытом бою, нет, Хельги кивнул. Но есть много других способов. Он обернулся к ирландцу. Вот ты бы, Канхабар, как поступил? Тот отозвался, не задумываясь. 2 возможности. Первая, вызнать, кто мы и где мы. И вторая, двинуться незаметно за нами, к как здесь говорят, на авось, мало ли, разделимся, вот тогда на одного вполне можно напасть, даже на двоих, впятером-то, похоже, они так и поступят. Хельги почесал бородку, в обоих случаях они должны пойти за нами, по возможности, незаметно. Узкая тропинка велась по склону холма, уходя в заросли бузины и березовые рощи, спускаясь к лугу, ныряя во враг, затем вылезая в малинник и, уже дальше, взбиралась на горбатый мостик через речку Глубочицу, а затем раздваивалась, поворачивая налево, к Подолу, потом направо, к Копыльеву концу. Укромных мест на пути было много, да и сама Тышковица по большей части представляла собой заросший лесом холм, лишь кое-где расчищенный под усадьбы. Вряд ли они нападут здесь, оглядывая холм, покачал головой Ярл. Впрочем, если и нападут, тем хуже для них. Он многозначительно стукнул рукой по ножнам меча. Это был новый меч, приобретенный Ярлом в Сураже у рамейских купцов взамен своего, что когда-то выковал с Вилундом, да так и утерял в Хазарии. Хороший был меч, змей крови, крушитель бранных рубашек, делатель вдов. Жаль, конечно, что потерялся, ну, да что горевать, этот был не хуже, франкской работы, красивый и мощный. Широкое навершие рукояти украшено бирюзой, а на светлом металле клинка, словно бы изнутри, проступали темные узоры. Вперед! Ярл махнул рукой и, вскочив в седло, лошади были приобретены уже здесь, в Киеве, направил коня вниз. За ним последовали остальные. Конхабар ирландец и Снорри. Снорри, узнав Хельги во время столь неожиданной для обоих встречи у днепровских порогов, Снорри, не колеблясь, предложил ему свой меч. Скучное житье у печенегов надоело молодому викингу, хотя, конечно, спокойным его нельзя было назвать, постоянные набеги, стычки, охоты. Тем не менее, чем дальше, тем больше грустил Снорри, даже несмотря на дружбу с Радимиром, который, кажется, нашел в печенежских степях свое счастье, рыжеволосую красавицу Юкинджу, сестру князя Хуслая. Радимир-то счастье нашел, а вот Снорри, ну, никак не походит степь на бескрайние дороги моря, а конь, даже самый лучший, никогда не заменит драккар. Ах, как несется корабль, перекатываясь с волны на волну, словно живой зверь пучины, как летят прямо в лицо холодные брызги, а свежий морской ветер наполняет счастьем грудь. Разве может все это сравниться со степью? Скучал Снорри у печенегов, скучал, несмотря на оказываемый ему почет, несмотря на пиры, войны и женщин. Потому и напрашивался в самые дальние набеги, аж до Днепра, где наконец-то встретил своего Ярла. Вот уж, поистине, благословение богов. Снорри ехал последним, не торопясь, даже медленнее, чем остальные. Часто останавливался, нагибался, срывая цветы, поправлял подпругу, но ни разу не оглянулся. Зато, достав широкий кинжал, частенько метал его в попадавшиеся на пути деревья. Затем, с радостным хохотом, скакал к дереву, вытаскивал застрявшие в коре острие, подбрасывал кинжал вверх, ловко ловил, всем своим видом показывая чисто детское удовольствие, и не забывал вглядеться в широкое лезвие, в котором, как на ладони, отражалось все то, что было позади. Холм, деревья, кустарники. Ага, вот у березы дернулась ветка, а ветра, между тем, нет. Вот еще, чуть-чуть отклонились в сторону веточки бузины, словно бы кто-то их осторожно отвел рукою. Снорри примечал все, о чем и доложил Ярлу, нагнав его у мостика через Глубочицу, за которой, собственно, и начинался город. Выслушав его, Хельги удовлетворенно кивнул, значит, они с ирландцем не ошиблись насчет артельщиков. Никакие это не артельщики, а шайка нидингов. Что ж, тем хуже для них. Переговорив, друзья разделились. Ирландец и Снорри свернули направо, к чистоколу, окружавшему Копыри в конец, а Хельги, проводив их взглядом, неспешно поехал налево, к Подолу. Зеленые ветки берез взъерошили его волосы, Ярл покачал головой, вытащил запутавшиеся в волосах листья. По правую руку возвышался дикий, поросший густым малинником, холм, на вершине которого, среди высоких дубов, виднелись идолы местных полянских богов, за холмом слышался отдаленный городской шум, стук молота по наковальне, мычание скота, девичьи песни. Хельги обернулся. Если и нужно место для засады, то вот оно, лучше не сыщешь. И, кажется, под чьей-то осторожной поступью тихонько треснула ветка. Ярл не успел больше ничего подумать, как откуда-то сверху, с холма, просвистела стрела. Если б она была действительно неожиданной, то поразило бы Хельги прямо в сердце. Однако, едва различив свист, он резко отклонился в сторону и вдруг повалился с коня на земь, нелепо взмахнув руками. И тут же выскочили на тропинку четверо мужиков в пасконных, подпоясанных веревками, рубахах. Те самые артельщики. Вот только пятого, прилизанного, лупоглазого, с бородавкой, почему-то с ними не было. На всякий случай остался в засаде. Впрочем, особо рассуждать было некогда. Сильные руки уже тянулись к упавшему навзничь телу, стягивая с него плащ, пояс, меч. Нет, меч, быстро вскочивший на ноги Хельги, вытащил раньше них. Разбойники даже не успели ничего толком сообразить, как двое из них со стоном повалились в кусты, окрашивая зеленые ветви горячей дымящейся кровью. Третий завизжал, как свинья, закрутился, раненый в шею, засучил ногами, да так и замер, устремив взгляд быстро стынущих глаз в чистую лазурь неба. Четвертый, похоже, самый молодой из нападавших, смуглолицый, взъерошенный, попытался было дать дёру, и совершенно напрасно. Убрав обогрённый вражеской кровью меч в ножны, Хельги нагнал разбойника в два прыжка и, сбив его с ног, быстро скрутил ему руки, после чего вытащил меч и, приставив лезвие к горлу, приказал: «Вставай, иди». Взгляд холодных глаз Ярла не обещал пленнику ничего хорошего в случае малейшей попытки сопротивления. Парень, видно, хорошо понял это и со вздохом поднялся с земли, даже не посмотрев на мертвые тела товарищей. Держа пленника впереди, Хельги взял коня под уздцы и осторожно пошел вслед за ним, настороженно прислушиваясь и в любое мгновение ожидая пущенные из засады стрелы, ведь пятый артельщик лупоглазый так и не объявился. Тем не менее, пока все было спокойно. Лишь когда Ярл с пойманным разбойником уже почти скрылись за холмом, позади них, среди дубов и кустов малины, вдруг закричали птицы. Поднялись целой стаей в небо, словно кто-то спугнул, а с высокого дуба на землю спрыгнул викинг в коричневатой тунике. Викинг, ну, конечно же, это был Снорри. Наклонился, подобрав с земли плащ, тряхнул волосами и довольно подмигнул небу. Все прошло так, как и было задумано. Тем не менее, Снорри, быстро переговорив с ирландцем, все-таки решил подстраховать Ярла. Да, конечно, это было не очень-то благородно, не доверять своему вождю, и совсем не в традициях детей фьордов, однако Снорри слишком долго прожил у печенегов, впитав в себя все их степные хитрости. Стряхнув с ладоней прилипшие кусочки коры, Снорри с удовлетворением осмотрел убитых и, довольно улыбнувшись, побежал по тропе в сторону копырева конца, даже не подозревая, что только что спас своему ярлу жизнь. Если б не его шумное появление, вряд ли бы промахнулся сидящий в малиновых кустах лупоглазый мужик с бородавкой на левой щеке. А так, он даже и тетиву натянуть не успел. Затаился, бросившись на земь, да так и лежал там, покуда светловолосый варяг не скрылся из виду. Затем, выждав еще чуть-чуть, выскользнул из кустов и, воровато озираясь, обшарил трупы. Знал, вот у этого зашиты в подол рубахи два серебряных дирхема, а вот у того, жемчуг да серьги, да височные кольца, третьего дня снятые из припозднившейся молодицы вместе с ушами. Все нашел, и дирхемы, и кольца, и жемчуг. Улыбнулся, поводил носом, словно большая, вставшая на задние лапы, крыса и, вытерев о траву испачканные в крови руки, пошел обратно к щиковице. Успокоившиеся птицы, вороны, галки, сороки, вернулись на свои законные места, к капищу, где проживали все время, питаясь остатками жертв. И стихло все, только иногда свиристело в малиннике и волгододеловито колотил кору дятел. «Мы не обещаем тебе легкой смерти», — коверкая слова, тихо произнес конхабар-ирландец, глядя прямо в глаза пленнику. «Ты пытался бежать и тем доставил нам беспокойство». Разбойник побледнел, краем глаза следя, как ирландец нагревает в пламени очага острое лезвие кинжала. «Мы вообще не будем убивать тебя. Зачем? Эти клинком я выну тебе оба глаза». Парень сглотнул слюну. «Чего вы хотите от меня?» Слов охотно откликнулся скромно сидевший в уголке Хельги. Вернее, доброй беседы. Они находились в небольшой хижине, что располагалось в самом углу постоялого двора детки Зверина, за яблонями и амбаром. Хижина эта, как и прочие, до половины уходившая в землю, зимой использовалась под кухню, а летом, для ночлега прибывших с купцами слуг. Сейчас в ней слуг не было, а, с разрешения хозяина, были, не считая пленного, ирландец и Хельги. Заглянувший, было, Никифор отказался пытать пленного, заявив, что это не по-христиански, и, дабы не скорбеть душой за своих друзей, вынужденных предаваться столь малопочтенному, но, увы, в данном случае, необходимому занятию, отправился к пристани, погулять, подождать с реки Ладиславу, которая вот-вот должна была вернуться, а заодно и прикупить чего-нибудь редкостного типа мощей святого Михаила, которыми, говорят, торговали прямо с ладьи недавно приплывшие греки. Снорри охотно согласился составить ему компанию, не очень-то понимая, зачем ярлу вообще нужен пленник, лучше пуш было сразу его убить, чтоб не возиться. Впрочем, на этот счет у Хельги, как и у ирландца, было свое, особое, мнение.